Гусар. Скребницей чистил он коня, а сам ворчал, сердясь не в меру. Занес же вражий дух меня на распроклятую квартиру. Здесь человека берегут, как на турецкой перестрелке, на силу щей пустых дают, а уж не думая о горелке. Здесь на тебя, как лютый зверь, глядит хозяин, а с хозяйкой... Небось, не выманешь за дверь ее ни честью, ни нагайкой. То ль дело Киев, что за край? Валятся сами в рот галушки, вином хоть пару поддавай. А молодицы, молодушки... Ей-ей, не жаль отдать души за взгляд красотки чернобривой. Одним-одним нехороши. А чем же? Расскажи, служивый. Он стал крутить свой длинный ус и начал. Мол, ведь без обиды ты, хлопец, может быть, не трус, да глуп. А мы видали виды. Ну, слушай, около Днепра стоял наш полк. Моя хозяйка была пригожей добра, а муж-то помер, замечай-ка. Вот с ней и подружился я. Живем согласно, так что, Люба... Прибью, Марусенька моя словечко не примолвит грубо. Напьюсь, уложит, и сама похмелиться приготовит. Мигну, бывало, эй, кума! Кума ни в чем не прикословит. Кажись, о чем бы горевать? Живи в довольстве безобидно. Да нет, я вздумал ревновать. Что делать? Враг попутал, видно. Зачем бы ей стал думать я вставать до петухов, кто просит? Шалит Марусенька моя, куда ее лукавый носит? Я стал присматривать за ней. Раз я лежу, глаза прищуря, а ночь была тюрьмы черней, и на дворе шумела буря, и слышу, кумушка моя с печи тихохонько прыгнула, слегка обшарила меня, присела к печке, уголь вздула и свечку тонкую зажгла. Да в уголок пошла со свечкой, там с полки скляночку взяла и, сев на веник перед печкой, разделась донуга. Потом из склянки три раза хлебнула и вдруг на венике верхом взвелась в трубу и улизнула. «Э-э-э!» — смекнул в минуту я. Кума-то, видно, басурманка. Постой, голубушка моя, из печи слез, и вижу склянка. Понюхал кисло. Шо за дрень? Плеснул я на пол. Что за чудо? Прыгнул ухват, за ним лохань, и оба в печь. Я вижу худо. Гляжу, под лавкой дремлет кот. И на него я брызнул склянкой. Как фыркнет он! Я брысь! И вот и он туда же за лоханкой. Я ну кропить во все углы, с плеча во что уж не попало, и все, горшки, скамьи, столы, марш, марш, все в печку поскакало. Кой черт, подумал я, теперь и мы попробуем. И духом всю склянку выпил. Верь, не верь, но кверху вдруг взвелся я пухом. Стремглав лечу, лечу, лечу, куда не помню и не знаю, лишь встречным звездочкам кричу, правей, и на землю падаю. Гляжу, гора. На той горе кипят котлы, поют, играют, свистят и в мерзостной игре жида с лягушкой венчают. Я плюнул и сказать хотел, и вдруг бежит моя Маруся. «Домой! Кто звал? Тебя пострел! Тебя съедят!» «Но я не струся! Домой? Да черта с два! Почем мне знать дорогу?» «Ах, он странный! Вот кочерга! Садись верхом и убирайся, окаянный!» «Чтоб я сел на кочергу? Гусар присяжный? Ах ты дура! Иль передался я врагу?» Или у тебя двойная шкура? Коня! На, дурень, вот и конь! И точно конь передо мною скребет копытом! Весь огонь, Дугою шея, хвост трубою. Садись. Вот сел я на коня. Ищу уздечки. Нет уздечки. Как взвился, как понес меня. И очутились мы у печки. Гляжу все так же. Сам же я сижу верхом, и подо мною не конь, а старая скамья. Вот что случается порою. И стал крутить он длинный ус, прибавя: мол, ведь без обиды, ты, хлопец, может быть, не трус, да глуп, а мы видали виды.